Глава 16. Затаила дыхание, опасаясь, что оно слишком громкое. Долго я так, конечно, не выдержала бы, но вся надежда была на то, что эти двое не станут заглядывать за гобелен. Не станут ведь. Я бы не заглядывала, но я и заговор не плела бы против кого бы то ни было. «Чедвик, ты мнителен, не находишь? Я ничего не слышала», — заявила невидимая женщина. «Да, правильно, он мнителен. Уведи его отсюда подальше, пожалуйста, и обсуждайте спокойно ваши планы. Я останусь без подробностей, и ладно». «Конечно, Милена, ты мне то же самое говорила, когда Лориэль пришел присваивать себе наши земли», — усмехнулся Чедвик. «Так что я не мнителен, я поумнел, и теперь прислушиваюсь лишь к себе. А потому живо достала кинжал и ищешь тварь вместе со мной. А не то не посмотрю на то, что мы столько лет живем в браке. Велю выпороть». К счастью, на наши внутренние законы императоришка не успел наложить свои жадные руки. «Хорошо, хорошо, что нервничать так?» — успокоительным тоном ответила ему Милена. «Я снова напряглась. Это ж сколько мне здесь стоять? А если они меня обнаружат?» Невидимый незнакомец своей супруге угрожал. «А что он мне тогда способен сделать?» Паника планомерно подступала к горлу, а я безуспешно пыталась глубоко, но тихо дышать, чтобы успокоиться. Промелькнула даже мысль о том, что вдруг это тот самый момент, когда моя сила выплеснется наружу, как обещал Гарриет. Тогда я была бы спасена. Зажмурила со всей силы глаза и напряглась, понятия не имея, как выплескивать из себя силу, но отчаянно желая, чтобы маг не ошибся, и мне действительно это грозило. Но почему-то, как всегда, в особо волнительные минуты я не чувствовала даже крохотной искры внутри себя. Вот так сюрприз! Внезапно гобелен отодвинули в сторону, а я открыла глаза и встретилась с изучающим взглядом напротив. «Ты кто такая?» — на комментарий своей супруги подошел и Чедвик. «Зачем за нами шпионила? Что тебе надо, золото?» «Я не шпионила за вами. Произошло чудовищное недоразумение», — нервно зачастила. Сила так и не спешила выскакивать, так что надежда была только на собственное искусство убеждения. «Я заблудилась, случайно забрела в это крыло, услышала ваши шаги, чтобы вы не подумали, что я подслушиваю, спряталась за этот гобелен». «Чтобы нас слушать», — утвердительно произнес Чедвик. «Нет, просто глупо получилось. Со стороны выглядит подозрительно, я понимаю, но прошу, поверьте мне, мне незачем подслушивать ваши разговоры». «А сейчас мы пустим тебе кровь и узнаем, правду ты говоришь или нет. Слышала о таком способе проверки лжецов?» Злобно сощурив глаза, сказал мужчина. «Чедвик, не надо!» Милена положила руку на его запястье. «Я думаю, она говорит правду». «Нашлась сердобольная! Из-за таких, как ты, мы все теперь короли без собственных королевств!» Нервно взвился Чедвик. «Мы и не были королями, Чедвик, но дело в другом!» Попыталась вразумить его Милена. «Жалкие лордики на окраинах, может, и не были, а мы были! Не зря императоришка выбрал своей резиденцией именно наше княжество!» «Хорошо, пусть так, ты прав», — легко согласилась Милена. «Я всегда прав, и ты сейчас будешь допрашивать шпионку наряду со мной». «Да не шпионка она, ты не узнал ее, посмотри внимательнее. Это же та девчонка, которую Лориэль своей избранницей сегодня объявил, повергнув в шок всех незамужних девиц, окучивавших его». «Избранница? Уверена?» Чедвик внимательно посмотрел на меня. «Что ж, любопытно». Тогда наш план по возврату власти и изгнанию узурпатора меняется. Свяжи ей руки и иди за мной». Милена быстро выполнила приказ своего супруга и толкнула меня на выход из ниши, не забывая при этом прижимать к моему боку острый кинжал. «Может, мне удастся ее оттолкнуть? Но останется еще и этот Чедвик, а он церемониться не будет, и Милена после моей выходки не убедит его остыть. Рискованно слишком». Чедвик повел нас окольными путями, дважды воспользовавшись потайным ходом. Я тщетно пыталась запомнить путь, но он был слишком запутанным, и, конечно, никто не попадался нам навстречу. Чедвик знал, как передвигаться по дворцу незамеченным. И в итоге, каким-то образом, пройдя в низкую черную дверь, мы оказались на крыше здания, и это стало ошибкой.